уличные певцы горланят на мотив песенки о старике Фюальдесе, покаянную убийцы. Фюальдес, судья, убитый в 1817 году, суд над убийцей привлек внимание, а в народе была популярна песенка о бедном Фюальдесе. Примечание редактора. Как я в 17 лет читал, книги — мое увлечение, плохие романы я читал, мое любимое чтенье. Ах, если б знал я наперед, к чему оно приведет. Перевод Маркиша. Примечание редактора. В тюрьме консьержери неунывающий убийца поет целыми днями. Отличное начало для занятий правом. Процесс состоялся 28, 29 и 30 декабря. Приговоренный к смерти Тропман раскланивается, как на сцене, и громко смеется. Его казнили 19 января 1870 года. Мопассан читает в Друа описание казни. Другая новость. На улице Рише, в пристройке большого магазина спальных принадлежностей, открыли кафе-шантан «Ле Фоли Бержер», прозванный вскоре кафе «Пружинный матрас». В 1871 году газета «Ви де Пари» отметит, что в кафе бывают наиболее известные дамочки из квартала Бреда, что привлекает сюда заезжих иностранцев. Вскоре Ги близко узнает некоторых из этих дамочек. Политические симпатии молодого человека определились. Он читает еженедельный сатирический журнал Рошфора «Лантерн», который вовсю злословит по адресу империи, если только ему удается выйти в свет. Рошфор Анри, 1831-1913, французский публицист, автор памфлетов, направленных против Наполеона III. Примечание редактора. 27 декабря император поручил Эмилю Оливье сформировать правительство. Мопассан равнодушно просматривает список министров и только посмеивается, видя, что генерал Лебеф назначен военным министром, а Бюфе — министром финансов. Между тем Франция бурлит. Империя трещит по всем швам, прежде чем окончательно развалиться. Едва успели погаснуть праздничные новогодние свечи, как 10 января в Отелье принц Пьер Бонапарт выстрелом из револьвера убивает редактора газеты «Марсельеза» Ивана Салмона, прозванного Виктором Нуаром. Принц заявляет, что журналист угрожал ему. Император узнает об этом, едва успев сойти с поезда, который привез его из Рамбуйе. Он бледнеет и отдает приказ арестовать принца, которого припровождают в консьержери, где он еще в течение нескольких дней имеет возможность слышать пение Тропмана. Мопассан с восхищением читает номер «Марсельезы», где напечатана знаменитая статья Рошфора: «Я имел слабость думать, что Бонапарт может быть кем угодно, но только не убийцей». Похороны Виктора Нуара состоялись 12 января. Повсюду воздвигаются баррикады. Мопассан не принимает в этом участие. Он ненавидит толпу и не хочет понять, что это народ строит баррикады. Последние баррикады перед коммуной. После внешне спокойной весны, в воскресенье 8 мая 1870 года, французы участвуют в плебисците, который должен одобрить либеральные реформы, проведенные за последние годы. Вопрос был поставлен так ловко, что трудно сказать «нет». Империя обретает спокойствие. 7 336 434 «да» укрепляют ее позиции против ничтожных 1 560 709 нет.